Глава 57. Наутро Ушиц отправился в аэропорт встречать Пилевского. Аэропорт казался огромной сетью, поднявшей из моря драгоценный улов. Кишела толпа, магазины сверкали витринами, манили рестораны, звенели, отзываясь эхом, голоса. За стеклами среди бесцветного пекла скользили громадные приземлившиеся самолеты, под крыльями висели двигатели, как тяжелое коровье вымя. Пилевский, сойдя с самолета, искал по телефону Ушица. «Я прилетел, Леонид Семенович, где же вы?» В его голосе были беспомощность, паника. Он все еще не вырвался из-под ужасной опеки, ждал подвоха, ареста. «Вижу вас, Рем Аркадьевич, вас нельзя не заметить», — бодро отозвался Ушиц, углядев на сползавшей ленте эскалатора Пилевского. Перенял его саквояж, помог выхватить из круговерти чемоданов багаж, толкал тележку, беззаботно, услужливо окружал Пилевского улыбками, шутками. «Добро пожаловать в страну нефтяных королей, зыбучих песков и верблюдов. Я бы предпочел взять сейчас билет в Париж и оказаться в стране Нотр-Дам-де-Пари. Еще успеете, Рем Аркадьевич. Поживите в Дохе, насладитесь дивной аравийской пустыней, шелковыми песками, перламутровым морем. Я уже насладился русской пустыней. Теперь хочу попасть в парижский оазис». Пилевский в первые минуты казался сутулым, испуганным, затравленно рыскал глазами. Теперь же распрямился, просветлел, жадно смотрел на разноцветную толпу, не грозившую арестом насилием. «Боже, неужели я вырвался из их мохнатых окровавленных лап?» Ушиц привез Пилевского в отель «Голден Океан», проводил в номер, прохладный, с тонкими цветочными ароматами, с видом на морскую лазурь. Город был похож на рассыпанные по берегу перламутровые ракушки. Пилевский осмотрел номер, задержал взгляд на чистом потолке, и Ушиц усмехнулся. Пилевский искал и не находил купидонов. Он ждал Пилевского к обеду в ресторане, но тот извинился, сославшись на усталость, сделал заказ в номер. Свидание с Насеткиным намечалось вечером в ресторане «Аль-Нахам». Столик был заказан Ушицем. Насеткин прилетел из Стамбула прямо к столу. Ушиц, коротая остаток дня, пил кофе в холле, наблюдал людей, среди которых угадывал разведчиков всех мировых разведок. Они слетелись в Доху, узнав о встрече Пилевского и Насеткина. Ушиц, устроитель секретной встречи, был агент сразу многих разведок, тех, что свили резидентуры в памятниках Москвы. Он был самый ловкий, оснащенный, прозорливый из них. Обманывал, пускал по ложному следу, подбрасывал дезинформацию, ссорил государство, гасил и развязывал конфликты, менял границы, создавал новый образ мира. Он управлял историей, сидя в стеклянном стакане отеля на берегу Персидского залива. Попивал густой, нестерпимо сладкий кофе, глядел, как бесшумно скользят лифты в стеклянных колодцах. Своими взлетами и падениями ежеминутно меняют мир его зыбкие дышащие контуры. В холл спустился Пилевский. В легком белом костюме, без галстука, он казался преображенным. Из него улетучилась мгла. В лице появились оси симметрии, вокруг которых надлежащие места заняли нос, подбородок, глаза. Казалось, он прошел курс лечения, смотрел на Ушица радостно и таинственно. «Вижу, у вас все благополучно, Рем Аркадьевич. Когда вы оглядывали свой номер, мне показалось, что вам не хватает портрета Егора Тимуровича Гайдара, работы художника Фавиана. Скоро вы увидите художника Фавиана и закажете ему новый портрет. Мне нет нужды видеть перед собой начертанный образ Егора Тимуровича. Он утратил для меня всякую телесность и обрел вид голограммы, вспышки света. Теперь я могу носить с собой повсюду образ Егора Тимуровича. Иудейские пророки создали образ абстрактного бога, могут носить его с собой по миру, не нуждаясь в изображении. Егор Тимурович в виде голограммы пребывает со мной в прямом общении. Раз в день между мною и ним происходит сеанс связи. Я не смог пообедать с вами, потому что у меня был сеанс связи с Егором Тимуровичем. О чем шла речь? Я спросил Егора Тимуровича, как он относится к подвигу четырех юношей, летевших бомбить храм Василия Блаженного и погибших над Кремлем. Что ответил Егор Тимурович? Он назвал их камнями преткновения, о которой споткнулась блудница, то есть Россия. Он их назвал камнями побиения, которыми побили блудницу. Он назвал их камнями познания добра и зла, краеугольными камнями, лежащими по углам третьего храма, замковыми камнями, смыкающими купол третьего храма. Сказал, что время собирать камни, и блажен тот, кто их собирает, то есть я. Сказал, что нужны тысячи подобных камней, чтобы сложить из них стены храма. Взгляд Пилевского заметался по холлу, взлетел в стеклянную высь и замер. Узрел голограмму. Я думаю, что ваша встреча с Артуром Витальевичем Насеткиным будет посвящена сбору камней. Было время идти в ресторан «Аль-Нахам», куда прямо с самолета прибудет Артур Витальевич Насеткин. Ресторан «Аль-Нахам» размещался на 21 этаже, и в то время, когда самолет Насеткина приземлялся в аэропорту Дохи, Ушиц и Пилевский на бесшумном лифте вознеслись на 21 этаж и оказались в просторном ресторанном зале. Царил мягкий сумрак, редкие столики были заняты, и на тех, где сидели люди, и на пустующих горели свечи. Огромное во всю стену окно смотрело на ночной город, который казался бриллиантом. Другая стена являла собой озаренный аквариум. В волшебных лучах плавали диковинные рыбы, струились водоросли, текли серебряные пузыри. Ресторан напоминал сказочный подводный храм. Горели свечи и плавали глубоководные рыбы. Метрдотель, высокий, красивый араб, с черной бородкой, белозубой любезной улыбкой, отвел Ушица и Пилевского к столику у толстого стекла, за которым переливалось бриллиантовое ожерелье. Трепетали бесчисленные огни, и вдруг обрывались, и начиналась неприглядная тьма ночного моря. «В вашем ресторане чувствуешь себя рыбой», — Ушиц перебирал разложенные метрдотелем карты блюд. «К нам заплывают очень крупные рыбы», — блеснул улыбкой метрдотель, откликаясь на шутку Ушица. «Сделайте заказ через некоторое время». «Ждем, когда приплывет очень крупная рыба». Пилевский листал карты с изображением множества кушаний на тарелках, шипящих сковородках, блюдах. «Прекрасная закуска, но нет алкоголя. Шариат!» – печально произнес Пилевский. «Алкоголь в Европе. Напьетесь в Париже, закусите в Дохе». «Уж нет, буду пить, не закусывая». Ушиц завороженно смотрел на аквариум. По дну стелился, волнообразно играя плавниками, изумрудный электрический скат. У поверхности резвилась небольшая розовая акула с крохотным хищным ртом. Злые разноцветные рыбы, переливаясь радугами, дрались, ударялись глазастыми головами. Серебряные луны мерно всплывали, замирали, все в одну сторону и резко ныряли. Аквариум был полон движений, скольжений, любовных игрищ, жестоких схваток, жадных поеданий. Ушиц созерцал дивную, молчаливую жизнь, и в нем зарождалась метафора, пело предчувствие, созревала мистерия. Рыбы были агенты мировых разведок, прознали о предстоящей встрече Пилевского и Насеткина. Стремились выведать ее содержание. Ушиц, двойной агент, охранял тайну встречи, обманывал, сбивал со следа, делал ложные утечки, фальшивые вбросы. Мир был громадный аквариум, в котором скользили агенты разведок, шевеля плавниками, вращая телескопические глаза, посылая серебряные лунные отсветы. Ушиц был таинственной рыбой, всплывшей из пучин мировых потрясений. Он почувствовал порыв влетевшего в ресторан ветра. Этим порывом было появление Насеткина. Он шел через зал к их столику, и, казалось, летевший за ним ветер колеблет пламя свечей. Его черные, поднятые ветром волосы плескались за спиной крыльями. Он пересек зал, раскрыл руки, и Пилевский упал в его объятия. Они обнялись. Долго держали друг друга в объятиях. Ушиц видел, что встретились не просто единоверцы, соратники, закадычные друзья, но духовные братья. Их братство содержит множество тайн, несусветных зверств, возвышенных откровений. «Боже, Рэм, неужели для того, чтобы встретиться, нам нужно было перелететь половину земного шара? А раньше я просто ждал, когда твоя машина ночью привезет тебя из Кремля в Барвиху, и мы будем сидеть на открытой веранде моего дома, пить вино и смотреть, как белые мотыльки вьются вокруг лампы, словно ангельские хороводы. Это было в последний раз, когда президент пригласил меня в кабинет и сказал: «Ты должен покинуть страну, иначе...» Тебе не сделали подобного предложения, Рэм? Мне намекали, но я остался. Ты великий человек, Рэм. Благороднее всех нас, убежавших. Я счастлив, что вижу тебя». Они снова обнялись, держали друг друга в объятиях, словно боялись, что их разлучат. Ушиц чувствовал, как созревает метафора. Чувствовал ее созревание, как сладость в паху. Ждал, когда сладость приблизится к сердцу, и начнется мистерия. Уселись, рассматривали карты блюд. Через зал от дверей, где маячили телохранители, шел метрдотель. Белоснежно улыбался, чернее усиками. Приблизился, наклонился к Ушицу. «Прошу извинить, господин Ушиц, вас просят пройти в дирекцию». «Кто просит? Зачем?» «Хотят передать подарок». «Господа, я через минуту вернусь». Ушиц встал. «В выборе блюд полагаюсь на вкус Рема Аркадьевича». Ушиц шел за метрдотелем мимо столов с горящими свечами. В озаренном стекле аквариума среди серебряных пузырей следили за ним агенты разведок. Розовая акула из американской военно-морской разведки сжала в трубочку маленький хищный ротик. Ушиц выходил из дверей, когда таинственный винтообразный вихрь развернул его голову, и он увидел дальний столик с сидящим Насеткиным и Пилевским, окно с бриллиантовым городом. Трескучий, грохочущий взрыв превратил столик в шар огня. Жаркий удар отшвырнул Ушица вглубь вестибюля, и он, отлетая, видел, как черно-рыжее пламя летает по ресторанному залу, из лопнувшего аквариума рушится водопад, выскальзывают рыбы и плещут на полу среди разорванных шевелящихся тел. Раскаленный ночной воздух ревел в разбитом окне. Ушиц успел запомнить телохранителей, метнувшихся в пламя, липкий в слизистых рыбах пол, расщепленные столы, и среди разгрома на уцелевшем столе продолжала гореть чудом уцелевшая свеча. «Это я», — оглушенно подумал Ушиц. Могучая рука дернула его к лифту, толкнула в капсулу. Он помчался вниз, оставляя за собой растерзанный ресторанный зал и одинокую свечу. Человек, втолкнувший его в лифт, был неразличим. Лицо скрывала надвинутая панама. Тот же человек больно протолкнул Ушица сквозь стеклянную карусель дверей, протащил по раскаленному воздуху к машине. Силой пихнул в салон, тяжко плюхнулся рядом. Машина помчалась. Ушиц посмотрел на соседа. В сумраке салона, под полями туристской Панамы, увидел лицо полковника Марковина, его блеснувший хищный веселый взгляд. «Здравствуйте, Леонид Семенович!» Все было молниеносно. Дорога в аэропорт с мотавшимися пальмами. Паспортный контроль с нелюбезным полицейским. Огромный, сияющий в ночных прожекторах фюзеляж Боинга. Озаренный жемчужным светом салон с элегантными стюардессами. Вой турбин. Улетающий косо вниз бриллиантовый город, где в разгромленном ресторанном зале среди окровавленных тел и хлюпающих хвостами рыб горела одинокая свеча. «Это я», — отрешенно думал Ушиц, провожая исчезающий бриллиант. Ровно ревели турбины. Полковник Марковин и Ушиц сидели в салоне первого класса и пили виски со льдом. Из сумрака возникали прелестные аравийские стюардессы, любезно на английском спрашивали, не угодно ли чего господам. Полковник Марковин на чистейшем английском просил еще виски, на этот раз без содовой, без льда, только с ломтиком лимона. Ушиц не узнавал в вальяжном, с сибаритской внешностью европейце, гонявшем в граненом стакане кристаллик льда, обитателя захудалой квартиры в Свиблово с фальшивой кладбищенской розочкой. «Вам было угодно, Всеволод Петрович, выхватить меня у смерти за минуту до взрыва. Вы не захотели пожертвовать мной в ходе операции. Благодарен. Счет шел не на минуты, а на секунды. На микросекунды взрыва. И на годы, последующие за взрывом. Вы, Леонид Семенович, совершили подвиг разведчика. Без вас операция была бы невозможна, как и последующие. Предстоят и другие. Какие? Операцию в целом планирует руководство, а мне поручают ее малый фрагмент. Нам с вами поручают, Леонид Семенович. Значит, меня в скором времени ожидает следующее задание?» Ушиц смотрел на умягченное, благостное лицо полковника Марковина, помнил недавний в лифте хищный беспощадный взгляд киллера, постный вид сельского учителя и блистательное явление в образе голливудского актера. Сидящий рядом человек был страшен и прекрасен, непознаваем в своих превращениях, вызывал в Ушице восхищение. Он вдруг вспомнил, что подобное восхищение вызывал в нем Насеткин, которому Ушиц присягнул на вечную преданность и любовь, а потом привел его к месту казни. Предал Насеткина, совершил величайшее злодеяние. Предательство благодетеля. Но это предательство не сокрушало Ушица. У него появился новый благодетель, а за ним и последующие. Политика, как и искусство, состоит из непрерывных предательств и обретений. Ушиц-творец соединял в себе художника и политика. Был редким среди смертных, кому дано при жизни управлять историей, а после смерти памятью о себе сохранять ее непрерывность. Сидя в салоне Боинга, пролетая над ночными хребтами, морями, разливами рек, поднося к губам стакан душистого виски, он оставлял за собой горящую одинокую свечу, уцелевшую среди мировых катастроф. Это я. Но в Катаре оставалась мишень, которую он не сумел поразить. Виктор Львович Лазуритов, виновник его мучений. Ему за 20 миллионов он продал любимую женщину. И пока Лазуритов жив, эти 20 миллионов будут невыносимой укоризной, продолжат мучение. Полковник Марковин уничтожит Лазуритова, как уничтожил Насеткина, и избавит Ушица от мучений. Ушиц лепил из Лазуритова мишень для полковника. Лазуритов был агент украинской разведки, лицо, приближенное к украинскому президенту, ненавистник России, лично пытавший русских военнопленных. К нему на допрос доставляли русских пленных. Он раздевал их до нога, кастрировал и окровавленные фотографии посылал родителям пленного. Он чертил карту Кремля, вместе с Насеткиным готовил план вторжения в Россию и перенесения на русскую территорию правительства в изгнании. «Уничтожьте! Ваш долг – уничтожить этого смертельного врага нашей России. Вы слышите меня, Всеволод Петрович?» «Слышу вас, Леонид Семенович»,